Глава 30. Я поблагодарил мамашу Хейгдерн и вернулся к своей машине. Кое-что уже прояснялось в моем деле, и я был доволен. Главное, что все выглядело уже немножко в другом свете. Я направился через перевал на ферму Крагов. Это было то самое место, откуда пошли все несчастья. Там Альберт Бливин запустил в жену керосиновой лампой, хотя, может быть, все было наоборот, и разрушил свой дом, семью и жизнь собственному сыну Джасперу. На этой же ферме супружество Джаспера закончилось его убийством. Там родился Дэвис Спеннер и был убит Джек Флейшер. И теперь мне хотелось посмотреть на ферму в новом свете. Днем. В долине дождя уже не было. Тучи постепенно рассеялись, местами открывая чистое небо. Я проехал Сентервиль и, не останавливаясь, свернул в сторону фермы. До реки я ехал, не сбавляя скорости. На обочине дороги стоял фургон Генри Лэнгстона. Вода в речке спала, и через дорогу перебегали только маленькие ручейки, выбирая себе русло среди намытой водой грязи. Я перебрался через дорогу, шагая по следам, оставленным в грязи, которые, как я предполагал, принадлежали Лэнгстону, и поднялся по каменистой дороге к старой ферме. Поля вокруг казались первозданно свежими после дождя. Каждая травинка, каждый листок сверкали изумрудной зеленью. Небо очистилось, и даже расползавшиеся облака излучали сияние. Только постройки на ферме, созданные руками человека, выглядели дряхлыми, потемневшими от времени. Под огромным сводом небес, подобно вечности, объявшим долину, эти временные жилища казались жалкими, прижатыми к земле уродами. Следы сапог Генри Лэнгстона шли мимо коровника к развалившемуся дому. Не успел я подойти к дому, как он сам вышел мне навстречу, держа в левой руке свой пистолет, а в правой — ружье с отпиленными стволами. На какое-то мгновение мне пришла в голову безумная мысль, что он может выстрелить в меня. А вместо этого он приветливо помахал мне ружьем, как старому приятелю, и с удовольствием обратился ко мне по имени. Я нашел оружие, из которого было совершено преступление. — В доме? — Нет. Он его бросил в реку. Оно торчало из грязи, и я его заметил, когда проходил мимо. Я взял ружье у него из рук и вскрыл затвор. Оба патрона были израсходованы, исковерканные дула забились грязью. Никаких других следов его не обнаружил? Хэнк отрицательно помотал головой. Мне что-то подсказывало, что он должен вернуться на ферму. Мне казалось, что его сюда тянет. Но я ошибся. Где полицейский наряд? Хэнк показал рукой в сторону гор, на северо-восток. Там нависли черные тучи, краями касаясь гор, и лил дождь. — Может, они там застряли? — сказал он с надеждой в голосе. — Тебе не хочется, чтобы его поймали, Хэнк? — У меня к Дэви двойственное отношение. Конечно, с одной стороны, хотелось бы, чтобы его остановили. Он опасен. Но не хочу, чтобы его застрелили, чтобы он умер без суда и следствия. Есть обстоятельства, которые должны смягчить его участь. Запомните это. Мне не надо было запоминать, я все знал и без него. Собственно, из-за этих обстоятельств я и взялся раскручивать дело до конца. Конечно, было очень мало шансов спасти Дэви от тюремного заключения, теперь уже настоящего. Но что касается девочки, то я надеялся, что с ней все обойдется. — Поехали отсюда, — сказал я. — Кстати, по пути я останавливался в Санта-Терезе и заодно позвонил твоей жене. Хэнк виновато посмотрел на меня. — Скейт, все в порядке? — Нет, с ней не все в порядке. Она волнуется за тебя и за себя тоже. Что с ней такое? Возможно, это чисто нервное, но она отказалась объяснить мне причину своего волнения, потому что я не врач. Она очень боится потерять ребенка, — мрачно признался он. У нее было небольшое кровотечение вчера вечером, когда я собирался уезжать. Он огромными шагами поспешил вниз мимо коровника к дороге. Из-под крыши коровника вылетела сова с круглыми глазами на изумленном лице. Хэнк прицелился и выстрелил в нее из своего пистолета. Он промахнулся, но мне, по правде говоря, это не понравилось. Я сразу вспомнил, как там, на пруду, Алюпе застрелил несчастную Гагару. До Сентервилля мы ехали каждый в своей машине. Хэнк остановился у бара Элла Симмонса. Когда я вошел туда следом за ним, он уже говорил по телефону. — Пожалуйста, соедините меня с квартирой Генри Лэнгстона. Настала длительная пауза, нарушаемая позвякиванием телефона. Эта телефонистка пыталась соединиться с абонентом и приглушенным бормотанием радио в баре. Эл Симмонс перегнулся к нам через стойку бара. — Новая беда? — Надеюсь, что нет. Голос телефонистки прозвучал, как второй ответ на вопрос Элла. «Ваш абонент не отвечает, сэр. Хотите, чтобы я еще раз попробовала?» «Я сам постараюсь дозвониться, спасибо». Хэнк положил трубку и сказал мне. «Она, наверное, пошла в садик за сыном, хотя вообще-то еще рано его забирать». Он круто повернулся, как будто его толкнули, и кинулся к дверям. Эл Симмонс задержал меня. «Что это с вашим другом?» «Он беспокоится, как там его жена». «И все из-за этого убийцы с ружьем?» «Да». «Еще бы. Всякий всполошился бы. Он перебрался через Северный перевал, знаете? По радио сказали, что его кто-то подвез на грузовике». «В какую сторону?» «На юг. Шофер грузовика говорит, что он вылез в Санта-Терезе». Я быстро выскочил из бара, чтобы сообщить об этом Хэнку. Его машина уже неслась далеко за пределами поселка. Когда я достиг верхней точки перевала, он был внизу, на дороге, вьющейся с горы, и издали его машина была похожа на муху, ползущую по иссеченной трещинами покатой стене. Наверное, мне надо было остановиться в Родео-Сити. Дело в том, что я не доверял Пеннеллу, и, предполагая, что Дэви может прийти к Лэнгстонам в поисках убежища, я хотел избежать ненужной беспорядочной стрельбы, в которой могли пострадать ни в чем не повинные люди. На шоссе я миновал полицейский заслон. Конечно, Пеннелл опоздал с распоряжением. Я прибавил скорость и всю дорогу до Санта-Терезы держал 90 миль в час. Я свернул на первом повороте к городу и направился к дому Лэнгстонов. Фургон Хэнка стоял посреди дороги, из-под капота шел пар. Хэнк бежал к дому, он был на полпути между фургоном и входом в дом и в руке держал пистолет. Он закричал: «Кейт, ты в порядке?» Кейт выскочила из дома с пронзительными криками. Она рванулась к мужу, упала на дорожку, не добежав до него, но тут же поднялась на ноги. Колени ее были в крови. Она закричала жалобным голосом: «Я сейчас потеряю ребенка! Из-за него я сейчас потеряю ребенка!» Хэнк обхватил ее левой рукой и прижал к себе. В этот момент на пороге дома появился Дэви. Он был весь в грязи, лицо его заросло, он двигался скованно, неуверенно, как актер, который до смерти боится выйти на сцену. Хэнк поднял правую руку, нацеленный на Дэви пистолет был похож на удлиненный указательный палец. Дэви посмотрел на него смущенно и открыл рот, собираясь что-то сказать. Хэнк несколько раз в него выстрелил. Третья пуля пробила Дэви глаз. Он упал на ступеньки и умер почти мгновенно. Спустя час мы с Хэнком сидели вдвоем у него дома, а за это время произошло много событий. Нас посетила местная полиция. Хэнк сделал им заявление, они поздравили его и уехали, забрав с собой тело Дэви. Кейт отвезли в больницу, в отделение скорой помощи, где ей дали успокоительное, потому что она была в шоке. Мы с Хэнком думали об одном и том же. Я подливал ему виски, но сам пил немного. Виски сразу на него подействовало, не говоря уже о том, что он был сильно потрясен тем, как все случилось. Он вскочил и начал бродить по комнате, будто искал что-то и не мог найти, потому что того, что он искал, в комнате не было. Потом он остановился у рояля и начал кулаками бить по клавишам. Я заорал ему: «Это обязательно, да?» Он повернулся ко мне с кулаками наготове. Глаза у него потемнели от бешенства. Он смотрел на меня точно так, как Дэви тогда, в день нашего с ним знакомства. Мне не надо было его убивать. «Я не твоя совесть, Хэнк. В жизни существует определенная экономия. Не надо тратить больше денег, чем имеешь, говорить больше, чем знаешь, и размахивать руками без особой необходимости. Он хотел разрушить мое семейное счастье. Он сводил с ума мою жену. Я должен был что-то сделать и решиться на какой-то поступок». «Ты и решился на то, что сделал. Полиция совсем не считает, что я был неправ. Она тоже не твоя совесть». Хэнк сел на табуреточку около рояля. «Он меня очень расстроил. Я такого не ожидал от него и беспокоился. В каждом из нас живет темная сила, и темная сила Хэнка неожиданно вырвалась наружу, и он совершил насилие, убил человека. Теперь он должен жить с этим до конца своих дней. Сознание содеянного будет сопровождать его всегда и везде, как вторая часть его существа, как сросшийся с ним безумный сиамский близнец». Зазвонил телефон. Я поднял трубку. «Квартира Лэнгстона». — Это вы, мистер Лэнгстон? — спросил женский голос. — Я друг семьи Лэнгстонов. У них случилось несчастье. Я хотел спросить, почему миссис Лэнгстон не забрала сына из детского сада? — Вы звоните из детского сада? Женщина ответила утвердительно и сказала, что ее зовут миссис Хоукинс. — Пусть мальчик побудет у вас, миссис Хоукинс. Подержите его там до утра. Это невозможно. Тут негде спать, нет спальни. Все-таки постарайтесь что-нибудь придумать. Будьте добры. Миссис Лэнстон попала в больницу. А мистер Лэнстон? Он тоже нездоров. Я положил трубку и вернулся к Хэнку. Глаза у него были темные, пустые, как два потухших уголька. Он уже начинал осознавать перемену в себе и в своей жизни. Я попрощался и вышел. На крыльце я перешагнул через ступеньку, чтобы не наступить на капли крови, оставшиеся после Дэви. На солнце кровь засохла, стала коричневого цвета. На солнце, которое так и осталось врагом Дэви, ни разу ему не улыбнувшись.